то воспользовалась своими полицейскими контактами, чтобы распустить слухи о том, что я украл ее машину. Вы в этом уверены? Она угрожала мне страшными карами, если я испорчу ей бенефис. А полицейский, который остановил нас на дороге, сказал, что у них имеется сведение, что эта машина украдена в Калифорнии и направляется на восток. Кто еще мог знать об этом? Мне это в конечном счете сыграло на руку, но полицейскому не повезло. Чарли, возможно, считает, что я сам убил его. Я на ее угрозы ответил примерно в том же роде. Это, наверное, главная причина, по которой она так настроена против меня. Она очень хочет заставить меня ответить за случившееся. Но если это произойдет, ее собственная роль в этих событиях будет предана огласке. Эта девочка не выносит, когда окружающие нарушают законы и правила. Но сама призналась мне и попросила не рассказывать никому, что страдает астмой. Это, согласно требованиям ее фирмы, могло пагубно отразиться на ее карьере. «Личные проблемы сотрудников других агентств не имеют к нам отношения, Эрик», — сказал Мак. «Нет, сэр, не имеют, но 10 кило героина — это уже общая проблема». «Вы знаете, где этот груз?» — резко обернулся ко мне Мак. «По моим сведениям, 10 килограммов китайского героина были переданы Фрэнку Орфилу в качестве платы за содействие в операции с генератором Соренсона. Груз был на яхте у Орфилла в бухте Сан-Августин. Судя по всему, при обыске к северу от границы его не обнаружили. Насколько нам известно, Орфилл приставал к берегу только в Бернардо. Чарли полагала, что он высадился с пустыми руками, вернулся на яхту с героином стоимостью в 2 миллиона долларов, произведенным в его подпольной лаборатории в этом поселке. Но лаборатория оказалась фальшивкой, призванной отвлечь внимание от китайского происхождения героина. Орфилл уже получил свои 22 фунта зелья, когда высадился в Бернардо. А что, если он поступил вопреки всем предположениям Чарли? Что, если он как раз высадился с героином, спрятал это белое золото на мексиканской территории и отправился в Америку, про себя улыбаясь будущим неприятностям тех, кто собирался брать его с поличным в Штатах? «Еще одна интересная теория», — вздохнул Мак. «Удар по голове заставил заработать ваше воображение. Я поставлю в известность руководство нашей фирмы». «Нет», — сказал я, — «давайте подбросим угли в огонь, сэр. Давайте подскажем Чарли, чтобы она подождала следующей поездки Орфилла. Он не захочет, чтобы товар на 2 с лишним миллиона слишком долго лежал беспризорным. Хотела она того или нет, но она все-таки помогла мне в работе. Давайте мы поможем этой злобной идеалисточке». «Хорошо, Эрик», — сказал Мак, задумчиво глядя на меня. «Вы постоянно получаете помощь от женщин тем или иным способом. Как насчет той, в которую стреляли? Судя по информации от полиции, она сыграла весьма двусмысленную роль. Если наша фирма ей чем-то обязана, так и скажите нам, и я готов предпринять шаги, чтобы оплатить ее услуги». Он запнулся. «В чем дело, Эрик?» Я дико уставился на него. Затем, прокашлявшись, спросил: «Вы о Роберте Принс? Она не умерла?» «Нет», — спокойно сказал Мак. «Врачи говорят, что она в тяжелом состоянии, но если не случится осложнений, то она выкарабкается». Он пристально посмотрел на меня, потом сказал: «Все ясно. Вы решили, что принесли в жертву мисс Принц ради нашего дела. Потому-то вы и затеяли донкихотскую погоню за грузовиком, о чем вы так вовремя забыли». «Идите к черту, сэр», — вежливо сказал я. Память ко мне возвращалась, И он, конечно же, был прав.